Глава седьмая. Рыбников внезапно проснулся, точно какой-то властный голос крикнул внутри его «Встань!». Полтора часа сна совершенно освежили его. Прежде всего он подозрительно уставился на дверь, ему почудилось, что кто-то следил за ним оттуда пристальным взглядом. Потом он оглянулся вокруг. Ставня была полуоткрыта, и оттого в комнате можно было разглядеть всякую мелочь. Женщина сидела напротив у стола, безмолвная и бледная, глядя на него огромными светлыми глазами. — Что случилось? — спросил Рыбников тревожно. — Послушай, что здесь случилось? Она не отвечала, но подбородок у нее задрожал, и зубы застучали друг о друга. Недоверчивый жесткий блеск зажегся в глазах офицера. Он весь перегнулся вперед с кровати и наклонил ухо по направлению к двери. Чьи-то многочисленные шаги, очевидно непривычные к осторожности, приближались по коридору и вдруг затихли у двери. Рыбников мягким беззвучным движением спрыгнул с кровати и два раза повернул ключ. Тотчас же в дверь постучали. Женщина с криком опрокинулась головой на стол, закрыв лицо ладонями. В несколько минут штабс-капитан оделся. В двери опять постучали. С ним была только фуражка. Шапку и пальто он оставил внизу. Он был бледен, но совершенно спокоен. Даже руки у него не дрожали, когда он одевался, и все движения его были отчетливо неторопливы и ловки. Застегивая последнюю пуговицу сюртука, он подошел к женщине и с такой страшной силой сжал ее руку выше кисти в запястье, что у нее лицо мгновенно побагровело от крови, хлынувшей в голову. «Ты», — сказал он тихо, гневным шепотом, не разжимая челюстей, — «если ты шевельнешься, крикнешь, я тебя убью». В дверь снова постучались, и глухой голос произнес: «Господин, соблаговолите, пожалуйста, отворить». Теперь штабс-капитан не хромал больше. Он быстро и беззвучно подбежал к окну, мягким кошачьим движением вскочил на подоконник, отворил ставни и одним толчком распахнул рамы. Внизу под ним белел мощеный двор с чахлой травой между камнями и торчали вверх ветви жидких деревьев. Он не колебался ни секунды. Но в тот самый момент, когда он, сидя боком на железной облицовке подоконника, опираясь в нее левой рукой и уже свесив вниз одну ногу, готовился сделать всем телом толчок, женщина с пронзительным криком кинулась к нему и ухватила его за левую руку. Вырываясь, он сделал неловкое движение и вдруг слабым, точно удивленным криком, неловко, нерасчетливо полетел вниз на камни. Почти одновременно ветхая дверь упала внутрь в комнату. Первым вбежал, задыхаясь, со скаленными зубами и горящими глазами, Ленька. За ним входили, топоча и придерживая левыми руками шашки, огромные городовые. Увидав открытое окно и женщину, которая, уцепившись за раму, визжала, не переставая, Ленька быстро понял все, что здесь произошло. Он был, безусловно, смелым человеком, и потому, не задумываясь, не произнеся ни слова, точно это заранее входило в план его действий, он с разбегу выпрыгнул в окошко. Он упал в двух шагах от Рыбникова, который лежал на боку неподвижно. Несмотря на то, что у Леньки от падения гудело в голове, несмотря на страшную боль, которую он ощущал в животе и пятках, он не потерялся и в один миг тяжело всем телом навалился на штабс-капитана. «А-а-а, врешь!» — хрипел он, тиская свою жертву с бешеным озлоблением. Штабс-капитан не сопротивлялся. Глаза его горели непримиримой ненавистью, но он был смертельно бледен, и розовая пена пузырьками выступала на краях его губ. «Не давите на меня», — сказал он шепотом. — Я сломал себе ногу.